Глава 6. Вождь партии. Джеки из Норфолька, хвастлив ты на язык, но знай, что дважды продан твой содержатель Дик. Шекспир, король Ричард III. Бернардо Мерджи по возвращении в свой убогий трактир печально окинул взглядом его потертую и потускневшую обстановку. Когда он мысленно сравнивал побеленные стены своей комнаты, загрязненные и потемневшие от времени, с блестящими штофными обоями апартаментов, которые он только что покинул, когда он вспомнил хорошенькую женщину, изображенную в виде Мадонны, и когда он на стене перед собой увидел только старую иконку святого, тогда довольно низменная мысль пришла ему в голову. Это роскошь, изящество, женская благосклонность, благоволение короля, в конце концов, столько завидных вещей были к услугам брата Жоржа за одно только слово. Это слово так легко произнести, а глубину души никто не станет вопрошать. Тотчас же в памяти его прошли имена протестантов, которые, отрекшись от веры, достигли высоких почестей, так как дьявол всем пользуется, как оружием. И тут он вспомнил еще притчу о блудном сыне, но с очень странным выводом. Обращенному гугеноту будут больше рады, чем просто верному католику. Эти мысли, приходившие ему в голову, словно против воли, под разными видами осаждали его и в то же время вызывали отвращение. Он взял Женевскую Библию, собственность его матери, и несколько времени был занят чтением. Потом, успокоившись, он положил книгу и, прежде чем закрыть глаза перед сном, поклялся жить и умереть в вере своих отцов. Но, несмотря на чтение и эту клятву, в сновидениях он переживал происшествия прошедшего дня. Ему снились пурпурные занавесы из шелка, золотая утварь, потом опрокинутые стволы, сверкающие шпаги и струи крови, мешающиеся с вином. Потом ожила Мадонна на полотне, она вышла из рамы и стала танцевать перед ним. Он старался запечатлеть в памяти ее черты, вглядывался в них и тут только заметил, что на ней черная маска. Но синие-синие глаза и две линии белой кожи сияли сквозь небольшие прорези маски. Шнуры, привязывавшие маску, упали. Показалось небесное лицо, но очертания его были неопределенны. Это было подобно отражению его возлюбленной на неспокойной поверхности воды. Невольно он опустил глаза, но быстро их поднял и увидел только страшного Коменджа с окровавленной шпагой в руке. Он рано встал, велел отнести свой легкий багаж к брату и, отказавшись идти с ним осматривать достопримечательности города, пошел один в особняк Шатильон, чтобы выполнить поручение отца и передать адмиралу его письмо. Во дворе он нашел массу слуг и лошадей, и ему стоило немалого труда пробраться к обширной прихожей, где толпились конюхи и пажи, составлявшие внушительную охрану адмирала, несмотря на то, что были вооружены только шпагами. Привратник, одетый в черное, бросив взгляд на кружевной ворот Мержи и золотую цепь, надетую на него братом, беспрепятственно пропустил его на галерею, где находился его господин. Вельможи, дворяне, священник евангелической церкви, человек около 40 в почтительных позах, стоя с непокрытыми головами, окружали адмирала. Одет он был чрезвычайно просто и в черное. Он был высок ростом, но слегка сутулился. Морщины на лбу и лысина были скорее следствием боевых тягот, чем возраста. Длинная седая борода падала ему на грудь. Впалые от природы щеки казались еще более впалыми от рубца, которые едва могли закрыть длинные усы. В бою при Монконтуре выстрел из пистолета пробил ему щеку и вышиб несколько зубов. Выражение его лица было скорее грустным, чем суровым. Ходили слухи, что после смерти отважного Дандло никто никогда не видел улыбки на губах адмирала. Он стоял, опершись ладонью о стол, заваленный картами и планами, посреди которых лежала огромная Библия. Разбросанные по картам и документам зубочистки напоминали об адмиральской привычке, дававшей частые поводы к насмешкам. В конце стола сидел секретарь, по-видимому, погруженный в писание писем, которые он время от времени давал адмиралу на подпись. При виде этого великого человека, бывшего для своих единоверцев выше короля, так как в лице адмирала протестанты чтили героя и святого, Мержи почувствовал прилив такого уважения, что, приблизившись к нему, невольно опустился на одно колено. Адмирал и удивленный, и раздосадованный столь неожиданным и необычным выражением почтительности, дал ему знак подняться и, несколько недовольный, взял письмо, переданное ему восторженным молодым человеком. Он бросил взгляд на гербовую печать. — Это от моего старого товарища, барона де Мержи, — произнес он. — А вы так на него похожи, молодой человек, что должны быть его сыном. — Сударь, мой отец очень хотел бы, несмотря на свою старость, приехать лично засвидетельствовать вам свое почтение. — Господа, — обратился к окружающим Кулиньи, прочтя письмо, — представляю вам сына барона де Мержи, проехавшего больше 200 миль, чтобы присоединиться к нашему делу. Кажется, для фландерского похода у нас не будет нехватки в добровольцах. Господа, прошу вас любить и жаловать молодого человека. К его отцу вы все питаете глубочайшее уважение. И тотчас же человек 20 обступили Мержи с приветствиями и предложениями услуг. — А были ли вы уже на войне, мой друг Бернар? — спросил адмирал. — Удалось ли вам понюхать пороха? Мержи покраснел, отвечая, что ему еще не пришлось испытать счастье в битве за веру. — Лучше вам поздравить самого себя с тем, что не пришлось ни разу проливать кровь своих сограждан, — ответил ему Калини с суровой важностью. — Благодарение Богу кончилась гражданская война. Вера получила право вздохнуть, и вы более счастливы, чем мы. Поднимаете оружие только против врагов вашего короля и вашей родины. Затем, положив руку на плечо молодому человеку, он сказал: — Я убежден, что вы оправдаете благородство крови, текущей в ваших жилах. В согласии с намерением вашего родителя вы будете служить вначале среди моих дворян. А когда мы встретимся с испанцами, захватите их знамя и получите чин корнета в моем полку. — Клянусь вам, — решительно воскликнул Мержи, — я стану корнетом после первой стычки, или у моего отца не будет сына. — Хорошо, сынок, ты говоришь, как говорил твой родитель. Потом он позвал своего управляющего. — Вот мой управляющий, мэтр Самуэль. Если тебе нужны деньги на экипировку, то обращайся к нему. Управляющий низко поклонился Мержи, но тот поспешил поблагодарить и отказаться. — Мой отец и брат, — произнес он, — дают мне вполне достаточно на жизнь. — Ваш брат? Капитан Жорж де Мержи, вероотступник с Первой гражданской войны. Мержи грустно поник головою. Губы шевельнулись, но слов не было слышно. — Он храбрый солдат, — продолжал адмирал. — На что такое храбрость без страха Божьего? — Молодой человек, у вас в семье вы можете найти образец, которому следует подражать, и пример, которого следует избегать. Я стараюсь подражать славным подвигам моего брата, а не его отречению. — Ну вот, Бернар, приходите ко мне почаще, считайте меня другом. Правда, не очень здесь хорошее место для добрых нравов, но я надеюсь скоро увести вас туда, где сможете завоевать славу. Мержи почтительно наклонил голову и присоединился к толпе, окружавшей адмирала. — Господа! — обратился к Линьи, возобновляя разговор, прерванный появлением Мержи. — Со всех сторон имею я добрые вести. Руанские убийцы наказаны. — Но тулузские еще не понесли кары, — сказал старый священник с мрачным и изуверским лицом. — Ошибаетесь, сударь, я только что получил оттуда весть. К тому же в Тулузе уже приступила к действию смешанная палата. Дня не проходит, чтобы его величество не дал нам доказательства равного правосудия для всех вероисповеданий. Старый священник недоверчиво покачал головой. Седобородый старик, одетый в черный бархат, воскликнул. — Его правосудие равно для всех, да. Шатильонов, Монмаранси, Гизов, всех вместе хотели бы обезглавить одним ударом Карла его достойная матушка. — Говорите с большим уважением о короле, господин де Бонисан, — строго сказал Калиньи. — Забудем, наконец, старые счеты. Пусть не говорят, что католики лучше нас исполняют Божье предначертание о забвении обид. — Клянусь костями моего отца, им это легче делать, чем нам, — пробормотал Бонисан. — 23 замученных моих близких не так скоро мною забудутся. Он еще продолжал говорить с горечью. Как вдруг дряхлый старик, отталкивающий наружности, закутанный в серый изношенный плащ, вошел в галерею, пробился через толпу и передал Калинии запечатанный пакет. — Кто вы такой? — спросил тот, не ломая печати. — Один из ваших друзей, — ответил старик сиплым голосом и тотчас же вышел. — Я видел, как нынче утром этот старик выходил из дворца Гиза, — сказал молодой дворянин. — Это колдун! — крикнул другой. «Отравитель!» — крикнул третий. «Герцог Дегис послал его отравить господина адмирала». «Отравить меня?» — спросил адмирал в сомнении, пожимая плечами. «Отравить меня письмом?» «Вспомните о перчатках королевы Наварской!» — воскликнул Бонисан. «В отравленные перчатки я также не верю, как и в отравленное письмо, но я твердо верю, что герцог Гис не может совершить подлого поступка». Он собрался сломать печать, как вдруг Бонисан бросился к нему и вырвал письмо из рук со словами: «Не распечатывайте его, чтобы не вдохнуть смертельного яда!» Все присутствующие столпились вокруг адмирала, который старался освободиться от Бонисана. «Я вижу, что из письма выходит черный дым!» — закричал кто-то. «Бросьте его! Бросьте его!» — раздался общий крик. «Оставьте меня, безумцы!» — говорил адмирал, отбиваясь. Во время этой своеобразной борьбы бумага упала на пол. «Самуэль, друг мой!» — воскликнул Бонисан. «Покажи себя верным слугой! Вскрой пакет и передай своему господину только после того, как сам убедишься, что в нем нет ничего подозрительного и страшного!» Поручение не пришлось по вкусу управляющему. Миржи без колебаний поднял письмо и вскрыл печать, и тотчас же вокруг него опустело. Все отодвинулись, словно взрывчатый снаряд должен был разорваться в центре помещения. Тем временем из пакета не вышло никакого зловредного дыма, никто даже не чихнул. В конверте, которого все испугались, был довольно грязный лист бумаги с написанными несколькими строчками. Вот и все. Те же самые люди, которые только что отшатнулись, первые подошли со смехом, как только исчез всякий намек на опасность. «Что значит эта дерзость?» — гневно воскликнул Колиньи, освободившись, наконец, из рук Бонисана. «Распечатывать письмо, адресованное мне?» «Господин адмирал, если бы, к несчастью, в этом пакете был тончайший яд, способный убить вас при вдыхании, то лучше было бы стать жертвой молодому человеку, вроде меня, чем вам, жизнь которого бесконечно ценна для дела веры». Восхищенный шепот раздался вокруг. Колиньи сердечно пожал Мержи руку и, минуту помолчав, ласково сказал: «Уж если ты распечатал письмо, то прочти сам, что в нем написано». Мержи немедленно прочел следующее. «Небо на западе залито кровавым светом, звезды исчезли с небосвода, и пламенные мечи появились в воздухе. Надо ослепнуть, чтобы не понять сих пророческих знамений. Гаспар, опояшься мечом, пристегни шпоры, иначе по прошествии немногих дней сойки будут питаться твоим трупом». «Несомненно, под сойками он подразумевал гизов», — сказал Бонисан. Адмирал пренебрежительно пожал плечами. Кругом все стояли молча, но без слов понятно было, что это пророчество возымело действие на собравшихся. «Однако сколько в Париже людей, занятых только глупостями», — холодно сказал Кулиньи. «Разве не говорил кто-то, что в Париже около 10 000 бездельников, живущих только тем, что предсказывает будущее?» «Не следует пренебрегать этим советом», — сказал капитан-пехотинец. «Герцог Дегис довольно открыто заявил, что он не будет спать спокойно, пока не вонзит вам шпаги в живот». «Убийце очень легко к вам проникнуть и нанести удар», — добавил Бонисан. «На вашем месте я не иначе отправлялся бы в Лувр, как в латах». «Полно, товарищи», — ответил адмирал. «Не к нам, старикам-солдатам, направятся убийцы. Они нас больше боятся, чем их». После этого несколько времени он разговаривал о фландерской кампании и положении вероисповедных дел. Многие вручали ему прошения для передачи королю. Он принимал их милостиво и для каждого посетителя находил ласковое слово. Часы пробили 10, он приказал подать себе шляпу и перчатки, чтобы отправиться в Лувр. Иные из присутствующих откланялись, но большинство последовало за ним, чтобы служить ему свитой и охраной в одно и то же время.